Часть третья. Мой дьявол слишком долго изнывал в темнице, и наружу он вырвался с ревом. Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. 1886 год. Глава 60. В штабной комнате царит тишина. Никто не двигается. Все взгляды прикованы к старшему детективу-суперинтенданту Маршу. Джейми держится в сторонке, и где-то в желудке у него плотным комком засел страх, медленно разъедающий его изнутри. Он бросает взгляд на Ромили. Лицо у нее бледное, в глазах тревога. Он знает, что наверняка выглядит так же. «Слушайте, и слушайте внимательно!» — начинает Марш. Джейми чувствует, как от этого человека буквально исходит многолетний опыт и находит хоть какое-то утешение в его уверенности и непоколебимом взгляде. «Вот что на данный момент известно. Сегодня, примерно в 9 утра, Адам Бишоп поехал в бывшую клинику доктора Коула. Как мы полагаем, чтобы просмотреть медкарты пациентов. Его машина по-прежнему там, но с тех пор его никто не видел». Марш поворачивается к белой доске и начинает размашисто на ней что-то писать, продолжая говорить. «Если принять во внимание обычный образ действий преступника и судьбу прочих его жертв, у нас не так много времени, чтобы найти его. Давайте исходить из того, что меньше суток. Таким образом, времени у нас до завтрашнего утра». Что произойдет потом, Джейми и представить себе не может. Адама ждет та же судьба, что и Пиппу, которую в итоге нашли мертвой и обескровленной? Или дело идет к чему-то другому, чему-то еще более страшному? «Лаборатория сработала быстро», — продолжает Марш. «Кровь, обнаруженная на месте преступления, и в самом деле принадлежит Бишопу. Следы шин на заднем дворе совпадают с теми, что были найдены на том пустыре на прошлой неделе. Так что мы знаем, что его похитил тот же преступник». «Но зачем?» — спрашивает кто-то из опергруппы, вторя тем мыслям Джейми, что по-прежнему не дают ему покоя. И теперь Марш повторяет услышанное от Джейми для всех собравшихся. «У Бишопа есть одна фобия — страх перед шприцами и иглами, на что убийца наверняка полагается с самого начала. Использовал эту фобию руководителя опергруппы в собственных целях». По комнате прокатывается удивленный ропот. Марш был крайне недоволен, когда Джейми сообщил ему об этом. «И он даже не подумал упомянуть про столь важный факт?» — заорал он в трубку. Джейми тогда не нашелся, что ответить. Он испытывал те же самые чувства. В прошлом ходили какие-то слухи. Джейми слышал о каком-то происшествии, когда всем в отделе делали прививки во время очередной диспансеризации. Но в ответ на вопрос друга Адам лишь отшутился. Сказал, что не о чем и говорить. Мол, аллергическая реакция и все дела. Гордый тупой мудак. Это может стать его концом, если они не будут действовать быстро. Теперь Марш поворачивается и указывает на доску. «Итак, касательно дальнейших мероприятий. Действовать будем по двум основным направлениям. Во-первых, продолжим работать с уликами по другим эпизодам. Что-нибудь в конце концов укажет на то, кто этот урод. Тим, подстегни лабораторию. Что-то они там больно уж долго копаются. Рич, еще разок пробегись по списку владельцев микроавтобусов Volkswagen. Что-то должно вытряхнуться. А во-вторых...» Он делает паузу. Джейми понимает причину. Марш никогда не верил в версию Адама касательно связи с Коулом. Начальник отдела откашливается. «Бишоп считал, что преступник находится под влиянием Коула. Каким-то образом действует под его контролем. Поскольку теперь мы знаем, — он бросает взгляд на Джейми, — что Пиппу Хокстон держали в доме Коула, а Бишопа похитили из его бывшей клиники, я склонен с этим согласиться. Есть какие-то соображения?» В комнате по-прежнему тишина. «Тогда ладно. По какой-то причине у нас до сих пор нет этих долбанных журналов посещений из Белмарша, так что я попрошу главного констебля применить там свое немалое влияние. Истории болезни пациентов Коула уже переправлены в наше хранилище. Я хочу, чтобы кто-нибудь уже сегодня просмотрел их, прошерстил список персонала. Короче, Нас интересуют абсолютно все, кто когда-либо оказывался в этой клинике. Не хотите, чтобы я съездила пообщаться с Коулом? Все взгляды обращаются к Роммели. Предложение прозвучало совсем тихо, но это было как раз то, о чем все думали. «Нет!» — решительно говорит Марш. «Всем нужно держаться подальше от этого урода. Он все равно не скажет нам, где Адам, а я не собираюсь скакать вокруг него, как собачонка, выпрашивая подачки. Не доставлю ему такого удовольствия». Роммели никак не реагирует. «Слышите меня?» — повторяет он, и она медленно кивает. «Действие опергруппы будет координировать детектив-сержант Хокстон, которого я назначаю своим заместителем. Если вдруг что-нибудь выплывет, пусть даже совершеннейшая мелочь, сразу же ставьте нас в известность!» Марш делает паузу, поддерживая напряжение в комнате. Все уже готовы сорваться с места, чтобы поскорее приступить к работе. «Сейчас это ваша главная, нет, ваша единственная задача!» — говорит он. «Никто не спит, никто не срет, никто не уходит домой, пока я не скажу!» Марш оглядывает собравшихся, на секунду встретившись взглядом с Роммели. «На данный момент нет ничего важнее, чем найти старшего детектива-инспектора Адама Бишопа и найти его живым». «Он здесь. Наконец-то. Такой красавчик, такой храбрец. Какой охрененный злюка!» Он смотрит на меня своими прекрасными голубыми глазами, так и сверкая ими, тяжело дыша, силой раздувая ноздри при каждом вдохе. Рот у него опять заклеен скотчем. Как только он понял, кто я, то сразу начал орать на весь дом, а этого нельзя было допустить. Это его явно не обрадовало. Он отчаянно вертел головой из стороны в сторону во время моих попыток залепить ему рот. Орал, ругался. Пришлось схватить его за волосы и сильно оттянуть ему голову назад. Но даже тогда он не заткнулся, и мне потребовались все мои силы, чтобы удержать его на месте, обматывая скотчем ему голову поверх рта, петлю за петлей, пока у него не осталось ни малейшего шанса разинуть рот. Я отпускаю его, и он по-прежнему пытается вырваться. Но кресло стоит надежно. Оно большое, тяжелое, и у него нет ни малейшего шанса его опрокинуть. Он быстро сознает это и останавливается, чтобы сберечь силы. Издает какой-то звук, бубнит что-то из-под ленты. Пытается заговорить со мной, и я улыбаюсь. Думаю, что ты уже сказал достаточно, так ведь, Адам? Отвечаю я. Тебе уже была предоставлена возможность высказаться. Теперь моя очередь. Смотрю на рассечение у него на лбу, в том месте, куда пришелся мой удар. Кровь уже запеклась, и я протягиваю туда палец, вдавливая его во влажное липкое месиво. Он тихо стонет, глаза у него закатываются, а затем опять нацеливаются на меня. Перевожу взгляд на трубки, свисающие у него с рук, на конюли, аккуратно вставленные мной, пока он был без сознания. Я знаю, что он всячески старается не смотреть на них, но теперь я подхожу к нему сзади и опять хватаю за голову, толкаю его в затылок, заставляя опустить ее. Он издает протестующий стон и зажмуривается. Лицо у него бледное, кожа липкая. «Посмотри на это, Адам!» — говорю я. Он опять начинает часто дышать. Скотч так и ходит туда-сюда у него на лице. «Посмотри на это!» — кричу я. Он отчаянно пытается помотать головой, говоря «нет». Меня злит его отказ подчиниться. Еще раз пытаюсь нагнуть ему голову, и в руке у меня остается клок его волос. Отпускаю его, и он снова выпрямляется. Подхожу к столу в дальнем конце комнаты и беру нож, маленький скальпель, все еще в стерильной упаковке. Вскрываю ее, и на острой нержавеющей стали вспыхивает лучик света. Теперь его глаза открыты и неподвижны. Иду со скальпелем обратно. «Видишь это, Адам?» — говорю я. Он не двигается. «Видишь это?» Он кивает, быстро двигая головой вверх-вниз. «Делай, как я говорю, и мы прекрасно поладим». Я бросаю взгляд на часы. Только что перевалило за полдень. «Сейчас я открою трубки, чтобы потекла кровь, и все у тебя будет хорошо. Умрешь ты чисто и безболезненно, как Пипа Хокстон. Я знаю, что все это ложь, что она умерла в страхе и в муках, подвешенная к потолку точно свинья, приготовленная на убой. Но ему ни к чему это знать. Он, не мигая, смотрит мне прямо в лицо. Сомневаюсь, что твои ребятки успеют тебя найти, но, по крайней мере, ты не будешь страдать. Но если ты не будешь слушаться, если создашь проблемы...» Я подношу лезвие ему к носу так близко, что он смотрит на него, почти скосив глаза. Затем опускаю скальпель к его руке. Рука уже зафиксирована ладонью вверх, чтобы мягкая бледная поверхность предплечья и изгиб локтя были открыты для введения иглы. Подношу туда лезвие. Хорошо вижу синие линии под кожей. Прекрасные толстые мужские вены в полной боевой готовности. И это хорошо, что он сейчас в стрессе. Сердце бьется чаще, отчего они надулись и выступают еще заметней. Прижимаю лезвие к его коже. Какой-то миг та сопротивляется, но тут давление ослабевает, и острый скальпель прокалывает ее, погружаясь внутрь. От боли он сдавленно всхлипывает. Нажимаю сильнее и вижу, как напрягаются мышцы его предплечья. Порез расширяется, глубокий, но длиной всего около дюйма. Убираю скальпель, чтобы он мог его видеть. И сейчас он все-таки смотрит на него. В глазах у него испуг. Он быстро моргает, когда из пореза начинает струиться кровь, растекаясь по подлокотнику кресла и капая оттуда на пол. Будешь дергаться, и я продолжу в том же духе. Одну за другой выдерну тебе вены наружу. Буду обрывать с тебя кожу, и плевать мне, как ты при этом будешь орать. Его взгляд падает на конюлю, торчащую у него из руки, но тут же возвращается к моему лицу. «Так ты еще быстрее истечешь кровью. Тогда можешь и не надеяться, что тебя найдут». Он опять стонет быстро и прерывисто. Я смотрю на него, на слезы, навернувшиеся ему на глаза, на его лихорадочно ходящие бока, и понимаю: моя взяла. Он издает еще какой-то звук, пытаясь что-то сказать, так что я протягиваю руку и, разрезав скальпелем скотч, медленно и осторожно отвожу отрезанный лоскут от рта. Он делает несколько судорожных вдохов, затем смотрит мне прямо в глаза. «Ты все понял?» Тихо спрашиваю я. «Иди ты нахер!» — отвечает он.